Глава 10. Отель. На то, чтобы добраться до пожарной лестницы с девушкой на руках, Виктору понадобилось вдвое больше времени, чем он думал. Видимо, за последнее время он потерял форму. Пребывая в крайней степени недовольства этой мыслью, своим поведением, чужими секретами, этим городом и миром вообще, детектив покинул крышу тем способом, о котором говорила Алена, перебравшись на соседнее здание. При этом девушка так и не пришла в себя, что начало немного пугать. Она определенно не симулировала. Виктор и сам умел неплохо разыгрывать обморок, поэтому сразу чувствовал фальшь в этом деле. Однако дышала Алена размеренно, хотя и немного хрипло. К тому времени, как Виктор наконец оказался с Аленой на уровне земли, он был вымотан до нельзя. Он оказался на задорках какого-то склада. Превозмогая стук в голове, детектив положил девушку в ряд картонных ящиков, молясь, чтобы сюда никто не заходил хотя бы пару минут. Добравшись до угла, он осмотрелся вокруг. Отсюда ему было видно такси, рядом с которым стояла машина милиции. Добро пожаловать. Пользоваться такси Виктор все равно не планировал, но ему срочно нужна была машина прямо сейчас. Угнать еще одну, пока служители закона смотрят в другую сторону? Очень смешно. Виктор даже позволил себе вымученную улыбку. Как бы то ни было, нужны колеса и нужны прямо сейчас. Ничего особо не ожидая, детектив посмотрел в другую сторону. Перед ним в паре десятков шагов стояла черная Audi. Виктор даже глаза протер от неожиданности. Сомнений не было, это тот же автомобиль, который он недавно преследовал. Все правильно, он же оставил такси как раз в противоположной стороне, а спустившись с крыши университета, снова оказался возле главного входа. Кто бы ни был в машине, это друзья Алены. Значит, хотя бы с одной проблемой удастся разобраться. Виктор, как ни в чем не бывало, пошел по тротуару, надеясь, что со спины его менты не узнают. Или они вообще намерены кого-то искать. Подойдя к Audi, Виктор постучал в окно. Никто ему не ответил. Он потянул на себя ручку, дверь открылась. Внутри никого не было. «Привет», – сказал Виктор на всякий случай, обращаясь в сторону заднего сиденья. «Можно к вам в гости?» Похоже, сзади никто не прятался, что, как знал детектив, тоже случается достаточно часто и вовсе не является киношным штампом. Виктор сел на место водителя, завел машину нажатием кнопки. Непривычный способ. Когда он еще сможет позволить себе такое авто? Переведя дух, Виктор поехал за Аленой. Девушка оставалась лежать там же, где и была. Виктор затащил ее в салон, вернулся на водительское место. Долго он не думал, нужно отъехать подальше и уже затем спокойно поразмыслить, куда ему направиться. Удерживая плавный руль и слушая тихий звук мотора, Виктор перебирал в памяти разные варианты. Домой ему путь заказан, вне всякого сомнения. Любой, кому он мог насолить в последние сутки, мог ожидать его там с цветами и шампанским, только Виктор его уже не попьет. Квартира Сольских? Возможно, но все же мало ему что даст. Клиент, похоже, не знал об этом месте, зато знали друзья Алены. Но это, получается, все же их территория, да и никто не давал гарантий, что за ним не следили верные люди клиента. Затем детектив вспомнил по очереди всех своих многочисленных знакомых и с досадой понял, что у него нет ни единого друга, который принял бы его у себя дома или хотя бы предоставил в распоряжение временное жилище. Переночевать он мог у многих, но не было никого, кто бы просто впустил его и оставил в одиночестве, не приставая с расспросами, не навязываясь бутылкой пива, причем за его же счет. И уж точно никто не примет его с бессознательной девушкой, не выражая удивления, не создавая встречных проблем. Виктор чересчур долго верил в монетарную систему ценностей, чтобы в результате оказаться перед фактом. Настоящих друзей у него нет. Хотя по долгу службы ему приходилось часто выдавать себя за друга. Как минимум сегодня точно. Проглотив им же самим созданную обиду, Виктор поехал на восток, в сторону известного ему мотеля, больше просящегося своей архитектурой куда-нибудь за город. Начинал темнеть. Однако даже в сумерках ездить на Audi было вполне комфортно. Судя по состоянию Алены, сейчас было бы уместнее обратиться в больницу. Но Виктор не знал, куда конкретно можно направиться на таких условиях. Знакомых частных врачей он не знал вообще. Каким-то образом эта сфера услуг прошла мимо него. Вернее, он сам в своих расследованиях по большей части бытового характера позволил пройти мимо себя очень многим аспектам общественной и личной жизни. Ранее он о таких вещах и не задумывался, но теперь не мог пересилить себя. Дневной запас энергии уже давно испарился, и за рулем машины Виктора сильно клонило в сон. Он попробовал нашарить магнитолу, но в итоге понял, что действительно расслабился и приказал себе взбодриться. Неизвестно, когда ему еще удастся выспаться нормально. Скорее всего, ночка будет еще та. Добравшись до мотеля, Виктор остановился метров за 100 от входа. Дальнейший путь он проделал пешком, надеясь, что никому не придет в голову гонять машину, так же, как это сделал он. Войдя внутрь, детектив содрогнулся от перепада температур. В тесном холле было слишком жарко и душно. «Добрый вечер», – поприветствовал его человек неопределенного возраста за стойкой. «Взаимно», – буркнул Виктор. «Есть свободные номера? Вам одноместный?» «Нет», – детектив чуть было не потребовал себе номер с двумя кроватями, но тут же одернул себя. «Есть широкой кроватью что-нибудь?» «Да, конечно. Дуал или твин?» «Что?» – не понял Виктор. «Может, вам лучше взять две кровати и составить их вместе? Так получается шире». Какое-то время Виктор соображал, что он только что услышал. Совсем недавно он даже нашел бы в себе силы произвести шуточно-разъяснительную работу или просто рассмеяться. Сейчас любое отвлечение от мысли его только злило. «Давайте с двумя кроватями, сам составлю», – сказал он, вытаскивая кошелек. 1200. Виктор похвалил себя за привычку таскать с собой много денег. Все равно терять кошельки ему не приходится, а неожиданные траты наличными – то, что порой случается. Особенно, когда платить приходится не только за себя. «Стоянка нужна?» – спросил Виктор. «Нет», – ответил Виктор, выписывая в бланк вымышленные паспортные данные. «Вы сюда на автобусе доехали?» Детектив поставил в бланке точку, менее нужную, чем на самом деле, и более нервную, чем это допустимо. Он снова терял предусмотрительность. «Просто не нужна и все», – успокоил он. «Спасибо за участие. Ужинать будете? Не сейчас». Получив, наконец, ключи от номера и избавившись от излишнего внимания, Виктор вышел наружу. Теперь, по контрасту, улица казалась ему чрезвычайно прохладной. Детектив прохаживался вдоль одинаковых дверей в поисках нужного номера. Дуалы, твины. Что еще взбрело в отчаянные головы деятелей современного постперестроечного гостиничного бизнеса? Впрочем, ничего другого ждать не приходится от человека, чья фанерная столешница называется ресепшн. А сам он тогда кто? Портье? Хоть чаевых не затребовал, и то хлеб. Открыв замок, Виктор включил свет и глядел номер. Квадратная узкая коробка с оранжевыми занавесками, больше напоминавшая брезентовые чехлы для пароходных лопастей, расшиты разноцветными квадратами. Ну, прямо все для уюта постояльцев. Виктор повесил плащ, вернулся к машине и перетащил Алену в номер, надеясь, что его в самом деле никто не видит. Такую темень это было бы странно. Так и параноиком стать недолго. Девушка начала слабо ворочаться. Она не приходила в себя уже полчаса. Виктор пощупал ее пульс и только руками развел в беспомощности. Как можно понять природу заболеваний, вызванных новыми технологиями? Является ли обморок защитной реакцией, излечивающей тело и душу, или же это симптом более тяжких увечий, невидимых снаружи? Его утешало только одно – Алена не стала бы использовать заведомо опасные аномалии, которые могли бы нанести ей большой вред. «Марк», – застонала девушка, – «Марк, это ты?» Виктор хлопнул себя по лбу, кляня за недальновидность. «Конечно же! Он не знал, кто здесь ему желает добра, кто зла, а кто не желает вообще ничего». Но Марк определенно всегда переживал за Алену. Кем бы он ни был, работал ли он на клиента, был ли другом противоборствующей силы, за Алену он волновался вполне искренне. Схватив сумочку девушки, Виктор принялся копаться в ней. Вытащив телефон Алены, он принялся ковыряться в телефонной книге. Имена ему ни о чем не говорили. По большей части в памяти трубки находились странные наборы символов. Алена использовала простейшие, но эффективные методы шифрования данных путем назначения каждому абоненту собственного прозвища. И все же Марк в списке был. Нажав на вызов, Виктор опустился в кресло. «Алло, ты где?» – услышал он. «Марк, привет». Пауза в разговоре Марк делал длиннее, чем были у Борланда. «Кто это? Где Алена?» «Это Виктор», – произнес детектив. «Алена здесь. Что случилось? Вы там в порядке?» «Марк, я только что дал тебе понять, что нашел Алену. И самое интересное то, что ты не удивлен. А это само по себе уже ценная информация. Ты уже сказал, что она у тебя. И я все понял». «Понял, наконец», – проговорил Виктор, сожалея, что никто не видит его горькой усмешки. «Теперь мы с тобой друзья, значит?» «Да-да, друзья. Виктор, что там с вами случилось?» «Маленькая аномальная заварушка. Алена попала под действие какого-то энергетического вихря». «Какого вихря? Она жива?» «Успокойся ты, жива. Не знаю, как описать вихрь, представь, что смываешь в невидимом унитазе. Как это произошло? Алена сама вызвала аномалию такой небольшой черной хреновиной. Не знаю, что это и как работает». «Так, где это случилось?» Не ходил сегодня на пары? Университет? Да, я там был. Конечно, был, съехидничал детектив. Виктор, где вы? Прежде чем мы продолжим, Марк, давайте определимся. Я готов на все, что угодно, если смогу увидеть Алену. Понимаю, Виктор, что у тебя есть условия. Говори, обсудим. Нет у меня никаких условий. Именно с этим я и хотел определиться. Алена и я находимся в мотеле по адресу. Виктор назвал координаты. Марк долго снова молчал, но на заднем плане раздавался шум, словно он сильно суетился. «Да, я вижу, где это», – сказал Марк. «Виктор, сейчас я приеду. Не уезжайте никуда, я отвечу на все твои вопросы». Положив трубку на стол, Виктор запоздало вспомнил, что неплохо было бы поставить условие, чтобы Марк приезжал один. С другой стороны, он был уверен, сам не зная отчего, что за Аленой парень приедет в одиночку. И что вполне вероятно не приедет, а прилетит по воздуху, если возникнет необходимость. Виктор не считал себя великим психологом, но для него было очевидно, что Марка ложит чувство большой вины, насчет которой парень сам не определился. Успеет ли искупить до конца дней своих и не ломать новых дров? Детективу уже попадались такие люди. Самое примечательное, что глобальных преступлений или просто роковых ошибок ни за кем не наблюдалось. Масштабы любой личной трагедии каждый устанавливает для себя самостоятельно. Времена идут, но все еще остаются люди, которые способны отсидеть 19 лет за украденную краюху хлеба и продолжать считать себя должными Богу и обществу. Виктор не имел ни малейшего желания предпринимать какие-либо меры предосторожности на случай появления Марка в сопровождении взвода пехотинцев. Вместо этого он пошел и принял душ. В ванной имелись мыло и шампунь, что было неудивительно с учетом стоимости номера. Однако Виктору попались номера за куда больше деньги и с меньшим набором удобств. Так что минут 10 блаженства под струями горячей воды он себе позволил. Единственным неуместным фактором стала сама душевая кабина, вызывающая неприятные ассоциации с лифтом. Кто знает, если ему удастся выбраться и очиститься от последствий этой истории, то, быть может, он уже не сможет пользоваться лифтами без определенной реабилитации. Самое время звонить Айдару на телевидении и спросить совета, ведь в мире так много людей, для которых страшнее минутных фобий, на свете ничего нет. Снова надевать грязную одежду не хотелось, но Виктор не стал совсем уж привередничать. Своя рубашка ближе к телу, в том числе и в буквальном смысле. Жалко, в номере нет стиральной машины. С другой стороны, не было и времени, чтобы ею воспользоваться. Вернувшись в комнату, Виктор тщательно задвинул шторы, еще раз проверил, в каком состоянии девушка. Алена крепко спала. Детектив накрыл ее покрывалом, положив ее сумочку на тумбу рядом с кроватью. Проверил черный кристалл в кармане брюк. Открыл замок входной двери, перетащил кресло напротив нее, выключил свет. Затем проверил пистолет, налил себе коньяка из мини-бара и, усевшись в кресло, принялся ждать. В таком состоянии он чувствовал себя почти комфортно. Временами его пробирала приятная дрожь, будто он находится в космическом корабле и неуязвим. За одну подобную иллюзию можно было возблагодарить небеса. Виктор понимал, что истинной защищенности в мире нет и быть не может. Каждый решает для себя сам, что именно считать безопасностью. Для кого-то она немыслима без вооруженной охраны, другие самой охраны боятся, как огня, а кому-то и огонь по боку. Одним нужны крепостные стены, другим – пространство для побега. Виктор считал, что для него есть только один способ чувствовать себя в безопасности – не быть никому должным. Есть и противоположные способы – жить так, чтобы в тебе постоянно нуждались. Стремление знать что-то, чего не знают другие, быть эксклюзивом, стать уникальным источником блага или тайного понимания. Виктор знал, что это самообман. Незаменимых людей нет и не предвидится, пока в мире не останется всего один человек, занесенный в Красную книгу пришельцами. Когда в тебе нуждается, то эта заслуга не твоя, а тех твоих качеств, которые нужны другим. Детективу претила сама мысль, что для успеха нужно стремиться угодить чем бы то ни было. Даже деньги были нужны ему лишь в тех количествах, чтобы с их помощью как можно дольше позволять себе ни с кем не пересекаться по вынужденным причинам, что в свою очередь требует тех же пересечений, которые в конечном счете привели его в этот мотель. И все, что ему осталось, это стакан выпивки и пистолет, две вещи, в которых он был уверен. Стакан как раз опустил, когда снаружи зашумело. Кто-то дергал замок двери, затем догадался потянуть на себя. Видимо, пришедший не ожидал, что будет открыто. Когда дверь открылась, по стене зашевелилась рука в поисках выключателя. Загорелся свет. Марк в уличной куртке и с раскрасневшимся лицом уставился на дуло пистолета. «Ходи», – сказал Виктор. Марк медленно закрыл дверь, перевел взгляд на Алену. «Я один», – произнес он, – «и без оружия». «Как в тот раз на складе?» «Тогда у тебя было оружие. Информации и молчание, которыми ты атаковал, очень умело. Больше я тебе такого шанса не предоставлю». «Да», – Марк продолжал стоять у входа. «Давайте поговорим об этом открыто. Теперь я могу все рассказать». «В женском присутствии ты более разговорчив, верно?» Детектив убрал пистолет. «Расслабься и налей себе выпить». Марк скинул себе куртку, быстро оказался возле Алены, потрогал ее лоб, послушал сердцебиение. «Она спит», – произнес он. «Да, похоже на то. Я не сумел понять, чем она ранена». «Она не ранена», – убежденно сказал Марк. «По описанию аномалии я понял, что там случилось, и ожидал примерно этого. Неужели ты такой умный? Аномалия, вызванная ею, питается силой того, кто ее создает, выкачивает бодрость, если можно так выразиться». «Ух ты!» – Виктор не вставал с кресла. «Подозревал я, что бодрость – это обычный механический ресурс организма, но не думал, что все так прямолинейно. Не издевайся, прошу тебя. С Аленой все будет в порядке?» «Да, все». Марк не скрывал облегчения. «Спасибо большое за помощь». «Без проблем», – шмыгнул носом Виктор. «Я всегда за спасибо работаю. Обращайся». «Да, ты прав», – Марк задумался. «Виктор, наша компания должна тебе денег? Ты мне ничего не должен. Должен клиент». «Конечно», – поправился Марк. «Сейчас я позвоню ему, решим этот вопрос». «Не торопись». «В смысле?» Виктор поставил пустой стакан на стол. «Давай сначала побеседуем», – предложил он. «Черт с ними, с деньгами. Деньги лишь зло в нашем бренном мире. Давай ты мне расскажешь кое-что интересное, а я сделаю вид, что мне вполне хватило выплаченного аванса. А ведь ты был так со мной добр, кормил меня икрой и плавленными сырками». «Ничего не могу сказать в ответ», – признался Марк. «Ты действительно проделал огромную работу и сильно рисковал. Я прямо плачу от счастья», – фыркнул Виктор. «Я ведь так люблю, когда меня хвалят. Итак, по порядку. Что у вас за бизнес?» Марк сел на краю кровати, покачав головой. «Если бы это можно было объяснить в двух словах, я бы с радостью это сделал», – заверил он. «Но я не могу сообщить сильно много. Как ты уже понял, в основе всего лежат разработка и торговля инновациями, связанными с проектом «Зона». Да, в мире есть место, в котором стали проявляться спонтанные нарушения законов природы. Внешне это выглядело как, ну ты видел, летающие молнии, сгустки энергии, изменение плотности окружающей материи. Давай без лишней физики, это я понял. Аномалии после временного уничтожения, так называемой разрядки, создают артефакты. Такое название им дали, потому что иначе объяснить тоже тяжело. Артефакты – это сконцентрированные аккумуляторы энергии особого рода, объяснить суть которых сложно даже с применением научных формул и терминов. Это источники различных сил. «Хорошо, допустим. Зона стала источником хорошего дохода», – продолжал Марк. «Но зачем кое-что произошло? Не вдаваясь в детали, я скажу, что были получены генераторы аномалий. С помощью этих технологий можно создавать любые аномалии по своему желанию. Это уже не просто деньги. Это власть, которая не в тех руках способна приносить большие разрушения. То есть в руках нужных она принесет разрушения куда меньше». Марк замялся, и Виктор понял, что с этого момента он услышит только ложь. Не ожидая этого, он спросил, как с этим связан сталкер Борланд. Марк вздрогнул. Он внимательно посмотрел на детектива. «Откуда ты знаешь про него?» «Да ладно, черт с ним», – невозмутимо ответил Виктор. «Будем считать, что я про него никогда не слышал. Продолжай про свои генераторы. Это те, которыми пользовалась Алена?» «Верно. Выглядят как черные кристаллы. У Алены должен был оставаться один из них. Сейчас он схватил сумочку Алены и принялся в ней рыться». Вскоре Марк бросил ее и посмотрел на Виктора. «Где кристалл?» – спросил он. «Понятия не имею. Думаешь, Алена мне его даст? Она же спит». «Да я подобную хрень в руки взять откажусь. Ты чего меня совсем за глупца считаешь?» «Не понимаю», – озадачился Марк. «Так где же кристалл?» «Мужик, я вытаскивал твою подругу из летающего лифта», – утверждал Виктор. «Это, думаю, поважнее каких-то камней. Разве не так?» На лице Марка отразилась большая тревога. «Кристалл остался в университете?» – спросил он, не веря своим ушам. «Похоже на то. Алена, наверное, уронила его в шахту. Я был занят, решетку пилил. Но ты, думаю, уже успел все там осмотреть. Надо будет вернуться и поискать. Обязательно посмотри. Мне гоже бросаться с такими вещами. Ладно, я понял, чем вы там занимаетесь. В одном ты меня убедил, что ты не сам все это задумал. А потому что клиент рассказал мне то же самое на первой встрече. И тебя сейчас хватило лишь на то, чтобы повторить его слова». «А что еще вы хотите знать?» «Личность клиента. Я не могу ее раскрыть». «Очень жаль», – вздохнул Виктор. «Тогда нам говорить не о чем. Поговорю с ним. Кстати, где он?» «Что значит «где»?» «Он обещал мне раскрыть свое лицо, когда я все закончу». Марк только вернул ему извиняющуюся улыбку. «Такие решения не мне принимать», – добавил он. «Если захочет, покажет лицо». «Вы странный, вот странный же тип ты, Марк», – сказал Виктор. «Зачем хранить верность человеку, который шлет за тобой убийц? Алена, кстати, тоже не захотела его раскрыть». «По-вашему, это заговор?» «Вполне может быть», – предположил детектив. «Я не понимаю, почему вы двое так беспокоитесь о его анонимности. Думаю, ваши ссоры с ним лишь временные». «Нет, мы вышли из дела. Только если клиент знает, что вышла Алена, то насчет тебя он не в курсе. Так?» «Именно», – выразительно сказал Марк. «И пусть все так и останется. Пока я остаюсь формально в его рядах, я могу до последнего оттягивать момент, когда он все же найдет ее. Или сделать так, чтобы этот момент никогда не наступил». «Бинго», – произнес детектив. Марк вопросительно взглянул на него. «Я уже был подумал, когда же ты сольешься и выдашь прямо, работаешь ли на клиента или нет», – поздравил его Виктор. «И ты проговорился. Теперь мне ясно все. Ты и Алена решили выйти из дела. Алена исчезла и приобщилась к оппозиции, в которой состоит сталкер Борланд. Дорогие машины, наподобие той Ауди снаружи, своя перевалочная база, явки, пароли, все дела. А ты остался разлагать общественный строй клиента и вести собственную подрывную деятельность в его рядах. Хочешь кончить как герой? Ну, прими мои рукоплескания», – сказал Марк. «Быстро вы все поняли». «Не настолько быстро, чтобы было чему рукоплескать. Стало быть, плохо работать на, плохо работать на чужого дядю». «Никто не планировал работать. Мы завязли в зоне, у каждого были свои дела, свои проблемы. Но мы справились и покинули ее. Однако не всегда просто выйти из дела. Борланду повезло больше. Он оказался неизвестным практически для всех. Алена и я были вынуждены продолжать участие. Борланд искал способы вытащить нас. В результате мы решили просто бежать, но поэтапно. Алена скрылась первая. Клиент нанял вас для ее поисков. Мы знали всех его партнеров, но не думали, что он обратится к частному профессионалу. Вот я и не хотел, чтобы вы занимались поисками. Ведь вы знаете, что теперь сильно рискуете, желая встречи с клиентом. Поэтому повторяю, позвольте мне с его стороны уладить все вопросы, которые касаются вас. Виктор, я вам очень благодарен. Давайте просто разойдемся. Со стороны Борланда претензий не будет. Со стороны клиента тоже. И в знак компенсации всех ваших бед я заплачу очень хорошие деньги». Виктор покосился на коньяк, но решил не изображать прожженного алкоголика. «Хорошо», – согласился он. «Марк, ты меня убедил. Но все же возникает вот такой вопрос. Если мне теперь нужно держаться от клиента подальше, то я просто обязан знать его имя. Не хочешь, чтобы я искал встречи с ним? Не буду. Однако его имя ты мне должен назвать. Затем мы расходимся, и дальше я не лезу ни во что. Договорились?» Марк поразмыслил. «Это справедливо», – сказал он. «Вы достаточно знаете, что я могу пойти и на этот шаг. Имя клиента…» Услышав имя, Виктор задумчиво покивал. Этого человека он знал, равно как половина жителей страны, которые хоть иногда смотрели телевизор. Не первое лицо, но все же известное. «Вот значит как», – проговорил он. «Понятно, почему он скрывал лицо. Но его имидж, не могу представить его в маске». «В этом и весь смысл», – убежденно сказал Марк. «Он рушил психологический профиль. Маска к нему не подходит, так что никто не мог предположить, что это именно он. Для него зона не просто деньги. Это большая политика, которая совсем скоро выйдет из тени». «Теперь мне все понятно», – сказал Виктор и встал с кресла. «Однако не ожидал. Погоди, я сейчас воды попью». Пройдя со стаканом в ванную, Виктор набрал из крана воды, выпил до дна и уставился на себя в зеркало. «Вот так это клиент». Вытащив свой телефон, Виктор набрал номер. «Алло, Рустам, привет», – сказал он. «Это ты?» – собеседник был явно ему не рад. «Я же сказал, больше не звони». «Нет, я по другому вопросу, Рустам. Мне нужна открытая инфа. Что надо?» «Телефон человека одного. Просто номер телефона, можно публичный. Главное, чтобы прямой». «Какого человека?» «Большого». Виктор назвал имя, Рустам думал недолго. «А зачем он тебе понадобился?» – спросил он. «Для разговора». «Для разговора, значит? Растешь, поздравляю. Записывай». «Погоди, как это записывай?» Виктор поспешно схватил кусок мыла и приготовился писать им на зеркале. «Ты что, уже номер нашел? Зачем искать? Я и так помню. Этот номер знают все, кто имеет в Киеве крупный пай. Диктую по буквам». Записывая номер сотового, Виктор только головой качал. Стало быть, Руслан действительно никакой не мелочный хакер и от света не шарахается. Быть может, он с клиентом периодически видится на корте королевы морей или случайно встречает в просторах Будрж-Халифы. Спасибо, Рустам. Будь здоров. Передавай ему привет от меня. Обязательно. Виктор быстро умылся и набрал нужный номер, копию которого тут же стер зеркало начисто. «Кто это?» – произнес голос. «Приветствую вас, мой господин», – проговорил Виктор. «Что? Это кто звонит?» «Это Виктор, по поводу артефактов». В трубке слышались шумы вечеринки. «Я не могу сейчас говорить», – осторожно произнес клиент. «Да, понимаю, у вас там пати. А у меня, между прочим, есть для вас кое-что интересное. Генератор аномалий и девушка». Клиент думал недолго. «Вы можете встретиться со мной сегодня?» – спросил он. «Да, конечно. Где?» «Шпиль на Майдане. Договорились. Через час». Спрятав телефон, Виктор вышел из ванной в комнату. Марк сидел, склонившись над Аленой, о чем-то встревоженно думая. «Послушайте, ей нельзя здесь оставаться», – сказал он. «Давайте я». «Полностью согласен, нельзя», – сказал Виктор и ударил Марка рукояткой пистолета по основанию шеи. Марк свалился на Алену, и детектив тут же стащил его на пол, прижал дуло к его затылку. «Лежи спокойно», – потребовал Виктор. «И не шевелись. Совсем». «Послушайте», – прохрипел парень, – «и не говори ни слова». Выждав 5 секунд, Виктор собрался с мыслями. «Знаешь, в чем ты ошибся?» – начал он. «В том, что усердно изображал друга Алены, с которой прошел огонь и воду. Но знаешь, где я нашел в конечном счете? У нее же дома. И ты ее адреса не знал. Мне это показалось очень странным. Вы так дружите, имеете общие тайны, знаете телефоны друг друга, а ты не удосужился просто нагрянуть к ней домой и сказать, чтобы она покинула город». «Я знал», – с трудом Марк с трудом произносил слова. «Я же предупредил ее». «Нет, она ждала Борланда. И когда я за ней пришел, она убежала с его помощью. Тебя, Марк, она почти не упоминала. И не попыталась рассказать о тебе, выгородить, попросить меня доверять тебе. Ничего этого не было. И знаешь что? Я все же решил позвонить именно тебе, чтобы ты приехал за ней. Но вижу, что ошибся. Ты усердно изображаешь заботу о ней, хотя она спит и тебя не слышит. И хочешь быстренько слинять отсюда, прежде чем она проснется и поймет, к кому она попала. Так что ты мне, дружище, врешь. И проблема в том, что я не знаю, где ты еще соврал. А поэтому я не могу доверять тебе ни в чем. Нет, лежи смирно. Я скажу, что намерен делать. Сейчас я уйду, а Алена пойдет со мной. Я встречусь с клиентом, отдам ему девушку. И все закончится». «Нет, так не должно быть. Это мое задание, ты идиот», – повысил голос Виктор. «Не обижайся, но тому, кто врет, я предпочту серьезного человека, который ограничивается тем, что не говорится и правды. Доверие клиенту у меня больше, чем к тебе. Он пока ни в чем меня не обманул. Он не обращается со мной как с дегенератом, и что самое главное – у него есть реальная власть, чтобы вытащить меня из той кучи дерьма, в которой я увяз. Ты же возомнил, что я должен довольствоваться твоими деньгами и кинуть заказчика. А я что, по-твоему, дундук какой? Должен радоваться самому факту, что помог тебе решить проблемы за счет своей же репутации? Малыш, мир вокруг тебя не крутится. Твоя проблема в том, что ты не воспринял меня всерьез. В твоей зоне, возможно, такое прокатывало, но не здесь. Так что извини». Виктор нанес второй удар уже по боковой части головы. Оглушенный Марк остался лежать на дешевом ковре. Детектив тут же оделся, взял Алену на руки, отнес ее в машину. Вернувшись, он косо посмотрел на Марка, наклонился и быстро обыскал его. «У каждого свои секреты, да?» – хмыкнул он, глядя на второй кристалл. Генератор аномалий Марка был чуть длиннее и тоньше, чем камень Алены, но испускал тоже характерное свечение. Виктор спрятал трофей, закрыл дверь и поехал на встречу с клиентом.